как впервые высекли детей. Когда-то в стране настал великий голод, и паук Ананси построил небольшую хижину возле леса и поселился там. С ним жили его жена Асо и дети Нтикума, Диванканфеа, тонкие ноги, Афуда Твитове, брюхо готовое лопнуть, и Тинканакона, большая-большая голова. Каждый день Ананси ходил в лес и приносил оттуда дикий батат. Асо готовила его, и все ели. Однажды паук, как обычно, отправился в лес и нашел там очень красивую миску. «Вот красивая миска», — сказал он. «Мое имя некрасивое», — ответила миска. «А как тебя зовут?» — спросил паук. «Я зовусь Наполняй и ешь». «Ну тогда наполнись, а я посмотрю», — попросил паук. И тут миска наполнилась супом с пальмовым маслом. И Ананси наелся им досыта. Потом он спросил. «А какое у тебя табу?» «Мое табу — ружейный пыш и тыквенная чашка». Потом паук отнес миску домой. Там он припрятал ее под потолком и снова отправился в лес. Как всегда, он вернулся домой с диким бататом, и Асо приготовила его. Потом она позвала Ананси есть. «Тебе и детям еда действительно необходима», — ответила Ананси. «А я уже стар, мне еда ни к чему. Лишь бы вы были сыты, и я не слышал ваших жалоб». Когда Асо и дети кончили есть, Ананси проскользнул в хижину и взобрался под потолок, где была спрятана миска. «Вот красивая миска», — сказал он. «Мое имя некрасивое», — ответила миска. «А как тебя зовут?» — спросил паук. «Я зовусь Наполняй и ешь». «Ну тогда наполнись, а я посмотрю», — попросил паук. И миска до краев наполнилась супом из земляных орехов. Ананси наелся и с тех пор каждый день забирался под потолок и съедал полную миску вкусного супа. Между тем, сын паука Нтикума заметил, что его отец совсем не худеет, хотя и не ест вместе со всеми. И он решил узнать, чем занимается отец, когда остается один. И вот когда Ананси, как обычно, отправился в лес, Нтикума взобрался под потолок и увидел там миску. Тогда он позвал мать и братьев, и они все вместе стали разглядывать миску. «Вот красивая миска», — сказал Нтикума. «Мое имя некрасивое», — ответила миска. «А как тебя зовут?» «Я зовусь Наполняй и ешь». «Ну тогда наполнись, а я посмотрю», — попросил Нтикума, и миска доверху наполнилась супом с пальмовым маслом. Потом Нтикума спросил миску. «А какое у тебя табу?» «Мое табу — ружейный пыш и тыквенная чашка». Тогда Нтикума сказал Афуда Твидотве: «Ступай и принеси мне это». Афуда Твидотве принес ружейный пыш и тыквенную чашку. Нтикума приложил эти вещи к миске, потом все они спустились вниз. Между тем Ананси вернулся из лесу и принес дикий батат. Асо приготовила его и позвала Ананси есть. «Ты, наверное, забыла, что я сказал», — ответил он. «Я уже говорил тебе, что вы можете сами съедать весь батат. Вам это необходимо, а я могу обойтись и без еды». Асо и дети поели, а Ананси умылся и тихонько взобрался под потолок. «Вот красивая миска», — сказал он, но миска не отвечала. Тогда Ананси повторил. «Вот красивая миска!» Но миска опять молчала. «А, она, наверное, не отвечает потому, что стоит на некрасивой скатерти. Сейчас я принесу скатерть с узором Айоко». Он спустился и принес красивую скатерть с узором Айоко. Потом Ананси надел свои сандалии и снова взобрался под потолок. Он поставил миску на новую скатерть и сказал. «Какая красивая миска!» Но миска опять молчала. «Ананси еще раз!» «Какая красивая миска!» И снова молчание. Тогда паук оглядел комнату и заметил ружейный пыш и тыквенную чашку. «Теперь я понимаю, в чем дело», — воскликнул Ананси. «Это проделки Нтикумы». Ананси вдребезги разбил миску, сорвал скатерть с узором рода Айоко и ушел в лес. Сердитый он продирался сквозь заросли и тут увидел, что на дереве висит очень красивая вещь. Это был мпере, кнут. «Вот хорошо», — обрадовался Ананси. «Этот кнут гораздо красивее миски. Он просто великолепный». «Мое имя невеликолепный», услышал тут Ананси. «А как же тебя зовут?» спросил паук. «Я зовусь Абериди Абрада. Секи и оставляй рубцы». «Ну тогда секи, а я посмотрю», попросил паук. И кнут стал сечь. «Бирди, бирди, бирди». А паук только вскрикивал. «Пуй, пуй». Невдалеке сидела какая-то птичка. Она услышала крики паука и сказала ему. «Скажи, а два бери, остынь и успокойся». Паук сказал, и кнут тотчас перестал сечь его. Тогда Ананси унес кнут домой и положил его туда же, где раньше прятал миску. Между тем, Асо приготовила еду и позвала. «Ананси, иди есть!» «Возможно, у тебя заросли уши, и ты не слышала, что я тебе говорил. Так знай же, пока вы живете на земле, я никогда не притронусь к пище!» Ананси взобрался наверх и некоторое время оставался там. Потом он спустился, вышел из дому и спрятался поблизости. Как только Ананси ушел, Нтикума мигом забрался наверх. Вместо миски он увидел там кнут. «Эй, мать, братья, лезьте сюда скорей!» – позвал он. «Отец принес еще какую-то вещь, гораздо красивее миски!» Когда все устроились под потолком, Нтикума сказал. «Какой великолепный кнут!» «Мое имя невеликолепный», — ответил кнут. «А как тебя зовут?» «Я зовусь Абериди Абрада, секи и оставляй рубцы». «Ну тогда секи, а мы посмотрим», — сказал Нетикума. И кнут принялся жестоко сечь их всех. А хитрый Ананси стоял поодаль и приговаривал. «Секи их, секи! Особенно Нетикуму! Секи его побольнее!» Наконец Ананси убедился, что его жене и детям крепко досталось. Тогда он сказал: «Остынь и успокойся». Потом Ананси взял кнут, разломал его на мелкие кусочки и разбросал их. Вот откуда у людей появились кнуты. И когда ваши дети не слушаются вас, кнут сечет их, как высек детей паука.